Джульетту втянул безумный водоворот, крутившийся в задней комнате Шоблы, и никто не обращал на Гленду особого внимания. Сейчас она была помехой, балластом, бесполезным довеском, препятствием на пути, которое нужно обходить сторонним наблюдателям. Чуть в сторонке красивая молодая гномиха с бородой, завязанной в два хвоста, терпеливо ждала, когда на серебристую кирасу поставят временную заклепку. Ее окружали работники, точь-в-точь, как вассалы окружают рыцаря, который собирается на турнир. Рядом стояли два рослых гнома, чье оружие казалось чуть более функциональным, нежели красивым. Они явно были мужчинами. Гленда это поняла просто потому, что женским особям, принадлежащим к любому виду разумных животных, хорошо знакомо выражение лица мужчины, не знающего, чем заняться в окружении женщин, которые правят бал. Судя по всему, эти двое стояли на страже. Гонимая хересом, Гленда подошла к ним. «Должно быть, эта штука стоит уйму денег», — сказала она одному из охранников. Он слегка смутился при ее появлении. «А то. Называется лунное серебро. Нам даже по подиуму приходится ходить рядом с моделью. Говорят, будет писк моды, но что-то я сомневаюсь. Его не заточишь, и нормальный удар оно не сдержит. И без Игоря его не унюхаешь. По слухам, оно стоит дороже платины. Хотя выглядит ничего себе, и, говорят, веса совсем не чувствуешь». Мой дедушка бы это металлом не назвал. Но ничего не поделаешь. Нужно двигаться в ногу со временем. Лично я бы такое даже на стенку не повесил. Но что уж тут попишешь. Доспехи для девчонок. Фыркнул второй. А как насчет микрокольчуги? Спросила Гленда. А, ну это совсем другая крыса, мисс. Заявил первый охранник. Говорят, микрокольчугу куют прямо здесь, в городе. Потому как тут живут лучшие мастера. Всем бы такую работенку. Кольчуга тонкая, как ткань, и прочная, как сталь. Говорят, она однажды подешевеет. А главное, совсем не... Гленда, глянь, правда клёво! Кто-то похлопал Гленду по плечу. Она обернулась, и перед ней предстало зрелище тяжело, но со вкусом вооруженной красоты. Гленда узнала Джульетту только по молочно-голубым глазам. На Джульетте была борода. «Мадам сказала, чтобы я ее надела», — объявила девушка. «Гном не гном, если без бороды. Что скажешь?» На сей раз Херес успел первым. «Очень мило», — ответила Гленда, все еще в легком шоке. «Очень серебристо». Борода была женская, в этом сомневаться не приходилось. Расчесанная и ухоженная, без кусочков крысы. «Мадам, — говорит, — для тебя оставили место в первом ряду», — продолжала Джульетта. «Я не могу», — начала Гленда машинально, и Херес опять вмешался. «Заткнись и перестань думать, как твоя мать. Ступай, черт возьми, и садись в первом ряду». Одна из вездесущих молодых особ выбрала этот самый момент, чтобы взять Гленду за руку и провести ее на слегка нетвердых ногах сквозь закулисный хаос обратно в волшебную страну за дверью. Для нее действительно оставили место. К счастью, оно было хоть и в первом ряду, но с краю. Гленда умерла бы от стыда, если бы ей пришлось сидеть в середине. Она обеими руками стиснула сумочку и робко посмотрела в бок. Все места были заняты. Впрочем, здесь сидели не только гномы, но и значительное количество человеческих женщин, изысканно одетых, чересчур худых, с точки зрения Гленды, почти оскорбительно невозмутимых. Они болтали. Еще одна порция хереса загадочным образом появилась у нее в руках. Когда шум затих, словно захлопнулась огромная мышеловка, из-за занавеса показалась мадам Шарн и обратилась к переполненному залу. Гленда подумала, жаль, что я не надела пальто получше. И тут Херес уложил ее спать и подоткнул одеяло.